сколько теплых, приятных слов мы получили. Спали лишь несколько часов. Эрнст разбудил всех к чаю. Погода чудесная, каждая звезда видна отчетливо, ясно. У всех хорошее настроение, впервые проводим общий обязательный выходной день. Так мы договорились еще накануне. Однако работа продолжается. Мы все так привыкли к действию, что без дела жить не можем. Я очистил базы от снега, осмотрел трещину, заправил лампы и прилег с книгой. Женя сделал астрономическое определение. Он говорит, что нас продолжает тащить на юг. Потом Женя ушел в свою обсерваторию, чтобы подготовить приборы к гравитационным наблюдениям. За обедом выпили по две рюмки коньяку. Я достал из запасов огурцы. Они оказались мягкими, как тряпки, очевидно, сильно испортились. Но нам эти огурцы показались приятными и вкусными. Долго слушали по радио новогодний концерт из Москвы. У нас стало тепло. Температура поднялась до 6 градусов ниже нуля. Такой температуры у нас не было уже давно. Можно даже в трусах ходить. Только сильная пурга мешает. К вечеру подул сильный ветер, температура быстро снизилась до 35 градусов. От такой резкой перемены температуры лед трещит, все время кажется, что льдина под нами ломается. Эрнст, дежуря по лагерю, вспомнил, что еще в Москве, когда мы вылетали с центрального аэродрома имени Фрунзе, дал Жене припрятать бутылку хорошей настойки, которую приготовила Наталья Петровна. С тех пор настойка лежала у Федорова в рюкзаке. Он разыскал бутылку, мы выпили по рюмочке и сразу крепко заснули. 2 января. Скоро уже утро, и снова начнутся трудовые будни. Петрович ушел к трещине, чтобы сделать наблюдение над морскими течениями. Я занялся очисткой площадки от снега, а потом направился к Пете и помогал вести гидрологические работы. На пути я осмотрел канат, который мы прозвали троллейбусом. Он протянут от жилой палатки до трещины, где установлена гидрологическая лебедка Шершовы. Троллейбус нам очень помогает во время полярной ночи в пургу. Мы пробираемся, держась за канат, от палатки к лебедке и обратно, не рискуя заблудиться. Вернувшись в лагерь, сделали вместе с Женей астрономическое определение. Он брал звезды на теодолит, а я отмечал время по хронометру. Наш дрейф настолько ускорился, что Шершов и Федоров не успевают обрабатывать материалы своих научных наблюдений. Гидрологические станции, например, мы делаем по плану через каждые 30 миль. Льдина проходит теперь это расстояние за 2-3 суток. Шершову приходится срочно освобождать посуду с пробами, взятыми на предыдущей станции. Много времени отнимает также приготовление дистиллированной воды. Окончились большие океанские глубины. Теперь мы дрейфуем над гренландским мелководьем, где глубина колеблется лишь от 200 до 250 метров. Скоро наша льдина окажется в районе, где морские глубины уже изучены и нанесены на карты. Кренкель жалуется на боль в боку. Очевидно, он простудился. Дали ему 2 таблетки аспирина, закутали с головой, угостили чаем с земляничным вареньем. Перед вечером Кренкель проснулся. Я подал ему горячего супа, Эрнст съел его, не вылезая из спального мешка. Сегодня он у нас на положении больного. Уже показалась большая заря, тонкая полоса на горизонте. В конце января, очевидно, можно будет читать книгу при ярком зареве, но солнце взойдет позже. Наблюдали очень красивое северное сияние. Мы записываем в журнал станции все, что замечаем вокруг себя. Ни одно явление природы, ни один факт не упускается нами. 3 января. Продолжают поступать поздравительные радиограммы, в которых люди самых разнообразных профессий, знакомые и незнакомые, желают нам в новом году успехов, здоровья, счастья. Женя проверил хронометр и приступил к серии гравитационных наблюдений.